Глава 18. Говорит Франциско. Сейчас у Камелька в Бордо с Леокадией на другом конце гостиной, посмеивающийся, ставящий графинчик на стол, оранжевый в исходящем от огня теплом сиянии, с постоянно проведывающими нас друзьями, старыми и новыми, с Маратином и Бругадой, последние месяцы в Испании кажутся привидениями, чудовищами спящего разума. Примечание. Леонардо Фернандес де Маратин, 1760-1828. Испанский поэт и драматург, автор комедии и сатиры. Был приверженцем бонапартистского правления в Испании. Гоя написал два его портрета. Непосредственная отсылка к испанской поговорке «Сон разума рождает чудовищ». Таковое название одноименного афорта Гои из цикла «Капричос». Конец примечания. И тем не менее я, Франциско Гоя, почти 80-летний старик, улизнул, как щегол за границу, на почтовом дилижансе. Я знал, божьи мельницы мелют медленно, но в конце концов доберутся до моей задницы и сотрут меня в порошок. Инквизиторы, поди, тоже покудово махнули на меня рукой, но только гляди, поглядывай, когда вернутся. Тогда уж никаких тебе помилуй. Дом глухого я переписала на сыночка своего Мариана. Потом на парочку месяцев затаился в лазарете у отца Хосе Дуаса. Уж кого-кого, иезуита, королевского капеллана, никто пальцем не тронет. А после, как ни в чем не бывало, попросил его величество отпустить меня горячим источником в Пламбер-Лебен. Мол, то да сё, рука-нога, да еще и водянка. А король, чтобы избавиться от всех либералов, как раз амнистию объявил. И все канцелярии в одночасье стали разрешение на выезд выдавать, будто конфетки в толпу кидать. И я тут же перемахнул через Пиренеи. Потом, естественно, даже не подумал мочить себе задницу в теплых источниках. Сначала Париж. Марианита обязательно должен туда приехать. Вот уж город для модного барчука. Какая ж тут обувь для верховой езды? Какие ружья оружейников? Красотища, как в ювелирной лавке. Мои прошлые уроки французского ни на что не сгодились. Никто тут меня понять не может. Видно, учил меня какой-то дурень, если я почти ничего не помню. Зато есть с кем поговорить по-испански. Мне порой сдается, что испанцев тут больше, чем французов. Юристы, банкиры, художники. Встретился я и с несчастной графиней Чинчон, которая годой продолжает изменять с Пепитой Тудо. Это ж надо же, уже четверть века. Некоторые вещи в нашем мире, как видно, не меняются. Сам же колбасник болтался по всей Европе, а теперь его можно встретить в садах Тюэльри или Тюрели, где он, греясь на солнышке, глазеет, как играют детишки. Говорят, кропает воспоминания. Да кто захочет читать, как он князем стал, какие ж у него на то заслуги? Разве что умел совать свою колбасятину под увядшие юбки престарелой королевы. Все тут меня уговаривали пойти посмотреть картину с какой-то морской катастрофой. Написал ее молодой парень, впрочем, помер незадолго до моего приезда. Но, говорят, она большая и темная. Я бы так ничего не разглядел, даже надень одни очки поверх других. Впрочем, и не такие морские катастрофы писались в свое время. Зато видел я работу сеньора Марти, непревзойденного миниатюриста. Вот это красота! Он глух и нем с рождения. То есть вчетверо увечнее меня. Я только глух, и то с середины жизни. Я совал себе под нос эти тонюсенькие кусочки слоновой кости и размышлял. А ты, Паку, будь вчетверо ущербней. Ты бы не побоялся большого полотна. Он обратил внимание на мою клетчатую шапку. В Париже вообще все на нее глазели, почему, не знаю. Шапка как шапка. Все это пустые воспоминания. Важно лишь то, что здесь и сейчас. Минута, когда я впервые за столько месяцев увидал Леокадию. Ее непослушные кудряшки. Такие до нее были только у одной женщины на свете. И букашечка, и дом в Бордо. И покоя после стольких месяцев треволнений. На границе я думал, что наделаю в штаны. Я уже видел себя в большом зале суда, руки скованы, На голове корос со всеми моими, даже самыми тайными прегрешениями. А теперь? Если все пойдет нормально, глядишь, и доживу, как Тициан, до 99 лет. Интересно, утру ему нос или нет? Говорит Хавьер. Я не мог решиться, удержать его здесь или вытолкать в зашей как можно дальше. 10 раз хотел донести полиции, что прячется в доме у отца Дуаса, что хочет сбежать во Францию, хоть состоит на службе при дворе, что у него сожительница, сын которой, скорее всего, приблудный, служил в гвардии у бунтовщиков и 10 раз возвращался домой. Ну, хорошо, может, всего 2 раза. «Останешься совершенно один», — рассуждал я. «С женой, с Марианна. Но ведь один, совершенно один. Наконец-то без балласта, без этого осла. Наконец-то перестанешь с ним нянчиться денно и нощно». Я ложился спать с чувством предстоящей свободы, а утром просыпался весь в поту. Во сне видел, как 4 разбойников или солдат грабят почтовый дилижанс и убивают всех его пассажиров. В каждом сне он погибал, хоть по-разному, но одинаково страшной смертью. Но в один прекрасный день он сообщил, что получил все необходимые бумаги и в ближайшее время уезжает. «Вот и хорошо», — сказал я, — «всем нам не мешало бы отдохнуть».